«Отпечатано на пишущей машинке со сферическим роликом», — сказал Делглиш. «Их не так просто идентифицировать. Бумага самая обычная. Такую продают везде. Она тоже мало чем поможет. У вас есть какие-нибудь соображения, кто мог это послать?» «Ни малейших. Человек моего положения привыкает к подобным оскорбительным или непристойным письмам. Таково неизбежное осложнение нашей работы. Но это едва ли не обвинение в убийстве», — заметил Делглиш. «Если автора удастся вычислить, полагаю, ваш адвокат сочтет возможным возбудить судебное преследование». «Да, наверное». «Кем бы ни был тот, кто написал это письмо, — отметил про себя Делглиш, — необразованным этого человека не назовешь. Правильная пунктуация, определенный ритм фразы, он или она постарались организовать факты и вместить в лаконичный текст максимум относящийся к делу информации. Это сочинение, безусловно, уровнем повыше обычных грязных анонимных наветов и бредовых вымыслов, которые постоянно стекаются в министерский почтовый ящик, и тем опасно. Возвращая письмо, он сказал: «Это, разумеется, не оригинал, фотокопия. Господин министр, вы единственный получатель письма, или вам это неизвестно?» «Оно было направлено в органы печати, по крайней мере, в одну газету точно, в Paternoster Review. Там оно сегодня опубликовано. Я только что видел статью». Он выдвинул ящик стола, достал газету и передал ее Делглишу. Восьмая страница была загнута. Газета с некоторых пор печатала серию материалов о младших членах правительства. Теперь наступила очередь Бероуна. Начало статьи было ничуть не оригинальным, вполне безобидным. В нем излагались факты. Коротко рассказывалось о предыдущей карьере Бероуна в качестве баристера, о его первой неудачной попытке баллотироваться в парламент, об успехе, одержанном им на выборах в 1979 году, о его феноменальном взлете к младшему министерскому рангу, о предполагаемой близости к премьер-министерскому посту. Упоминалось о том, что он живет с матерью, леди Урсулой Бероун, и второй женой в одном из немногих сохранившихся домов, построенных сэром Джоном Соуном. Сэр Джон Соун, годы жизни 1753-1837, выдающийся английский архитектор и собиратель произведений искусства, хранящихся ныне в Лондонском музее Джона Соуна. Имеет 24-летнюю дочь от первого брака, Сара Бероун, которая является политической активисткой левого толка и, по слухам, не поддерживает отношений с отцом. В неприятно язвительном ключе излагались обстоятельства его второй женитьбы. Старший брат нынешнего баронета, майор сэр Хьюго Бероун, был убит в Северной Ирландии, и Пол Бероун женился на невесте брата, когда не минуло еще и 5 месяцев после автокатастрофы, в которой погибла его собственная жена. Возможно, это естественно, что потерявшая жениха невеста и лишившийся жены муж нашли утешение друг в друге, хотя ни один человек, видевший красавицу Барбару, не взялся бы утверждать, что этот брак был всего лишь исполнением братского долга. Далее шел прогноз политического будущего Пола Бероуна, сделанный с известной проницательностью, но без малейшей доброжелательности. Однако в основном все это основывалось на кулуарных сплетнях. Шип таился в последнем абзаце, и ошибиться насчет его происхождения было мудрено. Он славится своей любовью к женщинам. Несомненно, большинство из них находят его привлекательным. Но дамы, слишком приближающиеся к нему, оказываются на удивление несчастными. Его первая жена погибла в автомобильной катастрофе. За рулем был сам Пол Берроун. Молодая сиделка Тереза Нолан, ухаживавшая за его матерью, леди Урсулой Берроун, покончила с собой после аборта, и именно Берроун нашел ее тело. А месяц назад девушка, которая работала в его доме, Даяна Траверс, была найдена утонувшей неподалеку от того места, где проходила вечеринка по случаю дня рождения его жены. Вечеринка, на которой он тоже должен был присутствовать. Подобное невезение убийственно для политика, как дурной запах изо рта. Оно может перекочевать и в его политическую карьеру. Вероятно, именно гнилостный запах неудачи, более чем подозрение в том, что он сам не знает, чего хочет на самом деле, способен свести на нет прогноз, будто перед нами человек, вторым стоящий в очереди на пост премьер-министра-консерватора. «Патерностер-ревю не выписывают в министерстве», — заметил Берроун. «А может быть, следовало. Если судить по этому выпуску, мы лишаем себя развлечения, а то и наставления. Я читаю его от случая к случаю в клубе, главным образом из-за литературных обозрений. Вы знаете что-нибудь об этой газете?» «Мог бы спросить об этом в своем департаменте общественных связей», — подумал Делглиш. «Знаменательно, что, судя по всему, он предпочел этого не делать». «Я знал когда-то Конрада Акрайда», — ответил он. «Акрайд — владелец и издатель Патерностера. До него хозяевами газеты были его отец и дед. В те времена она печаталась в Сити. Акрайд не получает прибыли от издания. Папа неплохо обеспечил его, сделав более традиционное вложение, но, полагаю, сейчас он разве что остается при своих. Время от времени он любит печатать сплетни, но его газета не какой-нибудь частный сыщик. Акрайд не склонен к риску. Думаю, за всю историю существования газеты под его началом он ни разу не подверг себя опасности судебного преследования. Это делает ее, конечно, менее сенсационной и развлекательной, чем сыщик, разве что литературные и театральные обзоры в ней хороши. В них есть некая забавная извращенность. Только в «Патерностер», — вспомнил он, — мог охарактеризовать возвращение на сцену визита инспектора Пристли как пьесу об очень надоедливой девушке, доставившей массу неприятностей уважаемому семейству, и добавил: «Факты должно быть изложены верно. Он их обычно проверяет. Но статья, на удивление, злобная для Патерностера». «О да, факты верны». Берроун произнес это спокойно, почти печально, не сопроводив и, видимо, не собираясь сопровождать свое заявление какими бы то ни было разъяснениями. Делглиш хотел было спросить, какие факты? Факты, изложенные в газете, или те, что содержатся в письме? Но передумал. Пока это еще не было полицейским расследованием, а тем более делом, порученным ему. В настоящий, по крайней мере, момент инициатива должна исходить от Берроуна. «Следствие по делу Терезы Нолан я помню», — сказал он. «А вот об этой утопленнице Даяне Траверс слышу впервые». «Они не писали в центральных газетах», — пояснил Берроун, — «только в местных. Несколько строк о ходе расследования. И о моей жене там не упоминалось. Даяна Траверс не была приглашена на ее день рождения, но они в одно и то же время ужинали в ресторане «Черный лебедь». Это в Кукхеме, на берегу реки. Власти, похоже, переняли девиз страховой компании «Зачем делать драму из кризиса?». Значит, что-то в прессу так или иначе все же просочилось. И Бероуну это известно. Девушка, работавшая в доме министра короны, утонула. И случилось это после ужина в ресторане, где устраивала вечеринку его жена. Независимо от того, присутствовал на вечеринке сам министр или нет, такое событие обычно получает отражение в общенациональных газетах, хотя бы в виде короткого сообщения.